Глава 46. Скай. Каскейд, штат Айдахо. Сначала я пряталась вместе с Эйприл и девочками, все сильнее сжимаясь от ужаса по мере приближения звуков, которые он издавал. Даже понимая, что он не увидит меня, я все равно боялась. Вдруг подниму голову над поваленным бревном и окажусь под прицелом его темных глаз. А вот Меган, похоже, не разделяла моих иррациональных страхов. Она стояла рядом с нами, обхватив себя руками, словно пыталась сдержаться. Эйприл практически не соврала, сказав девочкам, что за ними гонится медведь, потому что он, пробираясь по тропинкам, задевая и ломая ветки, а также злобно рыча, напоминал зверя. Издавая подобные звуки, он походил на животное, которое жаждало разорвать кого-нибудь на части. Девочки лежали молча и практически неподвижно. Их маленькие тела лишь слегка дрожали, а грудные клетки поднимались и опускались. Кимми повернулась лицом к земле. Руки Эйприл практически полностью скрывали ее тело. Эмма прижалась к маме, которая крепко сжимала ее голубую футболку с Эльзой. Грудь малышки тоже быстро вздымалась и опускалась. Он прошел немного дальше, потом подошел ближе, прочесывая местность. Когда он остановился в двух шагах от нас, я не удержалась. Посмотрела в ту сторону, куда был направлен взгляд Меган, и увидела, что он смотрит прямо на нас. Джеймс быстро дышал, гримаса на его лице напоминала оскал. Наклонив голову, он посмотрел на оленью тропу, идущую перед ним. Видел ли он нас? Услышал ли девочек? Возможно, это не имело значения, потому что, пойдя дальше в этом направлении, он пройдет мимо нас и заметит их. В правой руке он крепко сжимал топор. Его взгляд скользил по узким тропинкам впереди, и я пыталась понять, что именно он видит. В том направлении не было следов. Мы пришли с другой стороны. Я была почти уверена, что он ничего не найдет. Пока нет. Издав низкий звук, он шагнул вперед. Эмма едва слышно захныкала, и Эйприл крепче сжала ее футболку с Эльзой, слегка встряхнув дочь. Джеймс остановился и прислушался, снова внимательно оглядывая местность. Вот тогда-то Меган и рванула вперед. Сначала я решила, что она собирается напасть на него, как накануне вечером, когда он копал могилы, сделала Бриша. Но потом она остановилась рядом с его ухом. «Они не могли зайти так далеко. Их здесь нет. Ты уехал слишком далеко!» — закричала она, и в его глазах отразилась дикость. Он продолжал смотреть прямо перед собой. Эмма молчала. Лес вокруг нас тоже погрузился в тишину. Я попросила птиц вернуться, попросила настоящего медведя пройти по тропинке рядом с нами. Конечно, ничего этого не произошло, потому что здесь находился некто гораздо более опасный. Нас окружала лишь тишина и звук его тяжелого дыхания. Я снова легла рядом с Эммой, надеясь, что она каким-то образом почувствовала невидимую защиту по другую сторону от себя. Она не издавала ни звука, но потому как дрожала ее грудь, я поняла, она беззвучно плачет. Спрятавшаяся под плечом матери Кимми лежала настолько неподвижно, что я едва различала ее неглубокое дыхание. Я приблизилась к уху Эммы и прошептала то, во что сама не верила. «Малышка, медведь не найдет тебя. Хватит того, что он добрался до меня. Мама рядом, она защитит тебя. Иногда никто не способен предотвратить ужасные события. Потерпи еще немного, хорошо? Молчи. Он идет сюда». До нас снова долетели звуки шагов. Я съежилась и попыталась прижаться к Эмме, шепча те же слова, в которые верила лишь наполовину. Бриша присоединилась к Меган, и теперь они вместе кричали, пытаясь заставить его повернуть назад. Настаивали на том, что в этой части леса никого нет, уверяя, что надо развернуться и вернуться тем же путем, и тогда он найдет их. И тут я услышала самый прекрасный на свете звук. «Твою мать!» — в отчаянии закричал он. Слова были едва различимы и больше напоминали вой. Шаги начали удаляться. Теперь он направлялся к дороге и стоящему на обочине минивену. Эйприл подождала, пока не услышала звук работающего двигателя и шелест шин на грунтовой дороге, а потом отпустила девочек, пошатываясь, поднялась с земли и полными слез глазами посмотрела на своих испуганных малышек. «Медведь ушел», — всхлипывая, пролепетала Кимми. «Он как будто разговаривал», — дрожащим голосом произнесла Эмма, глядя на Эйприл широко распахнутыми карими глазами. Эйприл вытерла слезы и взяла их за руки. «Главное, он ушел, и мы почти в безопасности. Вы обе очень храбрые девочки», — снова прошептала она хриплым голосом. «Можете побежать еще разок?» Две белокурые головки кивнули. Я перевела взгляд на Бришу и Меган. Они все еще стояли там, где недавно находился Джеймс, в двух шагах от того места, где мы притаились возле большого бревна. В воздухе появилась новая решимость. Меган больше не обнимала себя, напротив, она была полна энтузиазма. Судя по улыбке Бриши, она тоже чувствовала изменения в окружавшей нас атмосфере. Чаша весов склонялась в другую сторону. Она еще не перевесила, но под легким давлением невидимых рук неуклонно двигалась вниз.